крест. Явления, именуемые стихийными бедствиями, посылаются нам не иначе, как для того, чтобы мы хотя бы иногда вспоминали, кто здесь хозяин. При этом события, совершающиеся с нами во время таковых бедствий, могут иметь необыкновенно важное значение. Могут, впрочем, и не иметь. В тот вечер случилась столь сокрушительная метель, что автобус, выехавший со станции довольно резво, вскоре вынужден был сбавить скорость и едва полз по заметенной дороге. Потом и вовсе встал, упершись в глубокий сугроб. Сдав назад, водитель несколько разогнал автобус, чтобы сходу преодолеть препятствие, однако мы вновь во что-то уткнулись, и мотор заглох. Мы не знали еще, какая долгая череда испытаний и потрясений ожидает всех нас. Пара мужичков, стоявших впереди и помогавших водителю угадывать направление движения, вышли, чтобы оценить ситуацию. Оказалось, что в сугробе занесенная снегом легковая машина, а в машине женщина. Женщину поначалу даже посчитали невозвратно замерзшей, но она была жива. И, оттаяв в теплом автобусе, рассказала, что муж ушел в деревню за трактором, и было это уже очень давно, так что горючее в машине кончилось, и печка перестала работать. Водитель наш повинился, что нечаянно стукнул ее легковушку, однако женщина устало отвечала, что не мы первые, что до нас в нее бился большой грузовик, и ей уже до этого нет никакого дела, лишь бы согреться. Пока она согревалась, мы предались обсуждению видов на будущее, и получалось, что оставаться в автобусе никак нельзя, потому что и у нас горючее скоро кончится. Пошли в деревню, огни которой иногда угадывались за метелью. Идти надо было километра полтора, но в снегу по пояс, и мы преодолевали их 4 часа. Посреди пути возник волк. Мы сбились в кучку, чтобы он не мог напасть на кого-нибудь из отставших, и, похоже, привели хищника в замешательство. Тот сделал несколько прыжков в сторону и, увязнув в сугробе, полег. Потом, правда, выяснилось, что это муж мороженой женщины, ходивший в деревню. Никакого трактора он, конечно, не доискался, а нас принял за волчью стаю. Ему, понятное дело, было куда страшнее, чем нам. Против нас волк-одиночка, а против него орава непомерной численности. Перед выходом в фаталистическое путешествие мы несколько раз пересчитывали друг дружку, и все почему-то с разногласиями. У водителя получалось 34, но он из скромности, что ли, забывал сосчитать себя. Двое городских мужичков, назвавшихся кандидатами каких-то наук, настаивали на цифре 30, но они были столь близоруки, что не вызывали доверия в ответственном деле. Длинный дядька-электрик из нашего колхоза досчитывал и до 40, однако он находился в подпитии, оттого мог страдать склонностью к преувеличениям. Сошлись на 35. Завидев такую стаю, мужчина вполне мог умереть от разрыва сердца, но выжил и стал 36-м. Все остальные мытарства этого вынужденного подвижничества были тягостно однообразны. Пробиваясь через снежные гряды, нанесенные поперек нашего пути, люди подчас совершенно выбивались из сил и падали. Их вытаскивали из сугробов и заставляли идти дальше. Да еще известное дело, человек в таких обстоятельствах теряет болевую чувствительность и легко обмораживается, а тут как раз в рукавицах снег, в ботинках снег, лицо залеплено снегом. В конце концов добрались, разбудили незнакомую деревню и стали размещаться на постой. Мне выпало с длинным электриком и двумя кандидатами. Хозяйка, коренастая женщина лет 65, суетилась, разогревая чай, какую-то еду и одновременно пристраивая на печи нашу одежду и обувь. Когда ученые люди вышли по необходимости в сени, она спросила, выставлять ли бутылочку. Я отказался. Электрик поддержал меня, но изложил особое мнение. «Мы с батюшкой в такое время не пьем, а те двое, — он указал на дверь, за которой ушли кандидаты, — вот они очень уважают. Но сама понимаешь, мужики городские, деликатные, так что если начнут из себя строить, мол, не пьем, и в таком роде не тушуйся, наливай. Ну, а я так маленько, чтобы гостей уважить». Ни про этих людей, ни про их отношения с электриком мне не было известно совсем ничего, и потому я не обратил ровным счетом никакого внимания на происходящее. А напрасно, потому что затевалась диверсия. Когда щуплые кандидаты вернулись и сели за стол, перед каждым уже стоял граненый стакан, до краев наполненный водкой. С одного из ученых натурально упали очки. Хорошо еще, что он сумел на лету подхватить их. На все довольно искренние отказы хозяйка только посмеивалась, и они сдались. Потому как они держали стаканы двумя пальцами, как с отвращением смотрели на водку, как морщились, нюхая ее, мне представилось, что дело это для них не сильно привычное, но выпили. И их вмиг развезло. Потом я поинтересовался у электрика, зачем, собственно, устроил он свое злодеяние. Электрик оправдывался заботой о здоровье переохладившихся людей, но, похоже, любознательности в нем было куда больше, чем милосердие. И, надо отметить, страсть естествоиспытателя вскоре получила совершеннейшее удовлетворение. Кандидаты оказались уфологами, иначе говоря, исследователями неопознанных летающих объектов, которые, по данным науки, в наших краях водились во множестве. Тут мой электрик и подхватился. Этого барахла — во! — и провел ребром ладони по горлу. Пьянехонькие кандидаты включили диктофон и стали расспрашивать о следах объектов, о зеленом веществе. Зеленого вещества — во! И снова ладонью по горлу. У нас есть одна откормочная ферма, она на отшибе, на хуторах. «Да к там этого добра!» — и махнул рукой. Я было заметил, что прошлой весной «вещество» в кавычках упустили в реку, и ниже хуторов вся рыба передохла. Однако они стали всерьез расспрашивать, как проехать к аномалии. Электрик подробнейшим образом объяснял, диктофон записывал. Стало ясно, что теперь всякий разговор будет бессмыслен. И я пересел на диванчик подремать. Предварительно еще запретил электрику произносить слово «уфология», из которого у него всякий раз получалось не весь что. Сквозь дрему долетали до меня обрывки ученой беседы. Кандидаты, расспрашивавшие о полтергейстах и барабашках, узнали, что все это обыкновенные домовые, и батюшка их крапилом гоняет, молитовки прочтет, покропит святой водой, и вся муть исчезает. Далее он заявил, что мы с ним несем свет людям, только каждый по-своему. Кандидаты возражали, что свет электрический им, конечно, понятен, потому что его можно измерить, а свет религиозный они измерить не могут, и потому, стало быть, его и вовсе нет. Тут на улице затрахтели трактора, хозяйка пришла топить печь, и мы поняли, что надобно собираться. И вот когда мы напяливали на себя ботинки, куртки и шапки, все еще влажные, не просохшие, обнаружилось, что для меня в этой утомительной эпопее таилось особое предназначение — здесь, впрочем, придется отвлечься от метели, электрика, кандидатов и тракторов. Выяснилось, что за занавесочкой обитает еще одно живое существо — мать хозяйки. Старуха 90 с лишним годов, прикованная к постели параличом. Она попросилась поисповедоваться, а когда таинство благополучно свершилось, передала мне завернутую в ветхую бумажонку наперстный крест. Это был обыкновенным видом священнический крест с традиционной надписью на обороте. Образ буди верным, словом, житием, любовью, духом, верою, чистотою. Из первого послания апостола Павла к Тимофею. Ниже находилось изображение царской короны и монограмма Николая II. То есть обладатель этого креста сподобился рукоположиться в годы царствования последнего русского императора, а все действующее духовенство той поры, известное дело, было перебито или умучено. Старуха рассказала, что когда-то, в достопамятные времена, через деревню гнали в тюрьму священника, и он оставил ей крест с наказом передать батюшке, который первым явится в эти места. Почти 60 лет она хранила сокровище в тайне от всех, а главное — от мужа, председателя колхоза. Мы брели по дороге, расчищенной тракторами. Электрик поддерживал под руки кандидатов, а они, словно натуральные присяжные, воротили головы, каждый на свою сторону. «А вы, батюшка, видели когда-нибудь барабашку?» — заинтересовались ученые люди. Я отвечал, что не видел. «Он этой нечисти зреть не в состоянии», — объяснил электрик и вздохнул. «Разве же он пьет? А вот ежели кто пьет по-настоящему, тот запросто может увидеть. У нас их, почитай, всякий видывал. Да я и сам насмотрелся. Чего там? Зеленый, вонючий, с рогами, хвостами, копытами. А НЛО наблюдали, не унимались присяжные? Но я и этого сроду не наблюдал. А если увидите, что станете делать? Перекрещу, наверное. И чего тогда? А то, что оно сгинет, победно воскликнул электрик. А вдруг не сгинет? Значит, говорю, плохи мои дела, да и ваши тоже. На этом вьюжная история завершилась. Мы благополучно добрались до автобуса, автобус до конечной своей остановки. Крест безвестного мученика и доныне охраняет меня. Была еще, правда, ветхая бумажонка, укрывавшая эту святыню, а на бумажонке было нацарапано карандашом нечто вроде послания. Много раз принимался я разбирать едва различимые буквы, и они мало-помалу поддавались. В конце концов, полуистлевшая целлюлоза превратилась в совершенную пыль, но к этому моменту текст был прочитан. «Готовьтесь», — писал мой предшественник, ожидавший ареста, — «вам выпадут более страшные времена. Помоги, Господи».